Изучая книгу «Исход», обратим внимание на некоторые события, оказавшие влияние на исход сынов израильских из Египта. Первое. Умножение сынов Израилевых. «А сыны Израилевы расплодились и размножились, и возросли и усилились чрезвычайно, и наполнилась ими земля та». Книга «Исход», 1 глава, 7 стих. Как говорит нам книга «Бытие», в Египет с Иосифом отправилось 70 душ, «Бытие» 46:27. А в книге «Исход» при выходе из Египта упоминается до 600 тысяч пеших мужчин, кроме детей. Более того, указано в книге «Чисел», 1 главе, что в это число не входили те, кому не исполнилось 20 лет. И если приблизительно исчислить всех вместе вышедших из Египта, то получается довольно солидное число, порядка 2 миллионов, а возможно и больше, как некоторые предполагают. За 430 лет пребывания в Египте, как и сказано, наполнилась ими земля. Второе. Новый царь. «И восстал в Египте новый царь, который не знал Иосифа». Исход 1 глава, 8 стих. Сколько времени израильтяне после смерти Иосифа наслаждались миром, трудно нам сказать. Но положение их изменилось к худшему со вступлением на престол нового царя. В этот период от смерти Иосифа до рождения Моисея длительностью приблизительно в несколько сот лет сыны израильские встречаются с большой оппозицией. Начнем с нового царя. Возможно, этот царь не знал Иосифа, а возможно, просто игнорировал его и все связанное с ним. Большинство библейских комментаторов придерживаются мнения, что эти события имели место после изгнания гиксосов, о чем было сказано в прошлой беседе, и восстановление на престол нового фараона 18 или 19 династии, время 1500 год или 1200 год до Рождества Христова. Какой именно был фараон? Кто начал притеснять сынов израильских? Трудно сказать. Есть предположение, что это был Рамсес I или его сын Сеты I, а возможно, это был Тутмос III, 1500 год до Рождества Христова, фараон 18 династии. Третье. Повеление фараона. «И сказал царь народу своему: перехитрим же его, чтобы он, то есть народ Израиля, не размножался. И поставили начальников работ, чтобы изнуряли тяжкими работами». Но, как сказано, но чем более изнуряли его, тем более он умножался, и тем более возрастал. Исход 1 глава, 12 стих. Притеснение сопровождалось жестокостями. Стихи с 13 по 14. В Египте, как в Ассирии и Халдее, занимались выделкой кирпичей. Один род кирпичей, высушенные на солнце и составленные из глины с примесью соломы, другие — обожженные огнем. В барельефных изображениях, найденных археологами, часто изображены надсмотрщики с кнутами и рабочие, которые под присмотром их носят глину в сосудах, складывают ее в кучу, делают кирпичи, вынимают их из форм, раскладывают рядами. Не только этим, но и полевыми работами были изнуряемы сыны израильские. Работать, по под изнуряющими лучами египетского солнца, стоя в воде, при проведении каналов, в болотистых и нездоровых местах, воистину изнурительный труд. Проведение новых каналов для осушки болот или, может быть, восстановление старых каналов, запущенных при Гиксосах, также, вероятно, лежало на израильтянах, которых систематически посылали на самые нездоровые и тяжелые работы для уменьшения их болезнями. Жизнь их стала невыносимой, ибо за этим последовало распоряжение фараона повивальным бабкам при родах евреянок умерщвлять детей мужского пола. Исход 1 глава с 15 стиха по 21 стих. А позже этот же приказ отдан был всему своему народу: всякого новорожденного у евреев сына бросайте в реку, а всякую дочь оставляйте в живых. Исход 1 глава, 22 стих. Не удивляйтесь этому, ибо древний мир представлял неоднократно примеры ужасающих жестокостей. Иногда нежеланные дети отдавались на пожирание хищным животным, а в Сирии приносились в жертву идолам. Безумию человеческому нет границ. Четвертое. Причина издания варварского закона. Фараон сказал так: «Перехитрим же его, то есть Израиль, чтобы он не размножался. Иначе, когда случится война, соединится и он с нашими неприятелями и вооружится против нас, и выйдет из земли нашей». Исход 1 глава, 10 стих. Урок со вторжением в прошлом гиксосов не прошел для египетских фараонов даром. Они делали все возможное, чтобы предотвратить подобного рода нашествия вторично. Вероятно, при вторжении гиксосов в Египет пастушеские племена присоединились к ним и таким образом стали на сторону врага. Поэтому фараон и боится, чтобы при повторной войне и Израиль не присоединился к стану вражескому. Но под выражением «и выйдет из земли нашей» стих 10 виден страх фараона потерять сынов израильских. Иосиф Флавий, еврейский историк, говорит о израильтянах того времени как о людях весьма богатых. Древность иудейская 2.9.1. Они своим трудом укрепили Египет, и терять таковых для фараона — большая убыль. А возможно, верование Израиля, что он войдет в землю ему, обетованную Богом, было известно фараону. Боясь усиления этого народа, фараон все же не хочет терять способных работников, нужных ему для построек, искусных земледельцев и скотоводов, приносивших ему значительные доходы. Как бы то ни было, фараон издает указ своим подданным уничтожать всякого новорожденного у евреев сына. И этим он побуждает национальные страсти и антипатии и делает общниками и исполнителями ужасного преступления весь народ египетский.